что Кринниль ослаб, довольным тоном проворковал Батон. Его корабли в значительной мере пострадали во время нападений, и по факту, все, что он сейчас имеет, это 3-4 боеспособных корабля, которые зашиваются с патрулированием. Экипажи измотаны походами, и, заметьте, практически сразу после того, как генерал Антиллес обнаружил лабораторию разработки супероружия на Лайнуре, количество атак на наши базы сперва снизилось, а затем и вовсе упало до нуля. Вторые сутки ни одного нападения, что указывает на то, что Кринниль отвел свои корабли в гегемонию. Тогда понятно, почему началось все это, неожиданно произнесла Елла. Он тянет время переговорами для того, чтобы восстановить боеспособность своего флота. А как только тот снова наберет силу, то принц-адмирал разорвет все контакты с нами и вернется к нападениям. Нельзя позволить ему восстановить корабли, но и атаковать сейчас государство, которое намеревается стать частью новой республики, мы тоже не можем, объяснила Монмотма. Иначе тогда мы окажемся агрессорами, что отвернет от нас многочисленных союзников. Невелика им цена, если правосудие заставляет их вставать в позу и трясти кулаками, заметил Фейлия. Вы же в самом деле не думаете, что Кринниль намерен помочь альдеранцам, а почему нет, уточнил Хан. Может быть, он сам, жертва манипуляции кого-то, вроде Айсарт или гранд-адмирала Трауна, ехидно подсказал Борск Фейлия. Смешная сказочка, генерал Соло, но она не выдерживает критики. Почему это? Поинтересовался Ветш. Во время галактической гражданской войны целые секторы намеревались присоединиться к нам, в открытую, между прочим. А учитывая, какое положение у Кринниля, то вполне возможно, что он решил переметнуться. Я не говорю, поспешно добавил он, что ему можно верить. Наверняка это какая-то очередная ловушка. Но мы все равно должны проверить его искренность перед тем, как он получит голос в нашем Сенате. А там и проверять нечего, генерал Антиллес, заявил Фейлия. Кринниль – источник наших проблем. Он ослаб и тянет время, это поняла даже агент Виссери. Он стоит за бесчеловечным отношением к нашим пленным, удерживает у себя остатки пленников с Лусанки. Даже больше того, скажу вам, поделюсь последними сведениями. Та планета, которую он предлагает альдеранцам в качестве нового родного мира, она мало что значит в стратегическом плане для всей гегемонии. Маленький мирок, но он не так-то прост, как кажется. Что вы имеете в виду, советник? Поинтересовалась Монмотма. То, что на этой планете, по данным нашей, ботанской, разведки, на той планете располагаются лагеря военнопленных, где Кринниль удерживает наших солдат и офицеров, захваченных в ходе своих бесчеловечных рейдов, объяснил Фейлия. По некоторым данным, там же располагается и лагерь с пленниками с Лусанки. Ивана оно как, присвистнул Ветш, посмотрев на озадаченную Монмотму, которая, похоже, впервые слышала об этом, кариллианец произнес. В таком случае, принц-адмирал Кринниль непременно попытается перепрятать пленников. Он же понимает, что если альдеранцы пришлют своего представителя посмотреть планету, то бараки будут обнаружены и тайно вскроются. Да он просто заметет все следы, пока мы будем рассматривать его предложение в Сенате. А когда кто-нибудь напомнит ему о его участии в нападении на наши территории, он сделает честное лицо и скажет, что его подставили. Например, сошлется на гранд-адмирала Трауна, произнес Фейлия, поглядывая на голограмму Хана. Очевидно, ему доставляло большое удовольствие попинывать последнего каждый раз, когда выпадала подобная возможность. Знаете, генерал Соло, ведь даже появление этого гранд-адмирала можно списать на очередную игру Айсарт. Взять какого-нибудь Дураса или Пантеронина, надлежащим образом загримировать, научить нескольким словарным фокусам, да с этим справится любой актер, особенно если у его нанимателей есть доступ к необходимой информации. А потом запросто можно использовать эту куклу для отвода внимания от главных дел и приковывания внимания ко второстепенным. Ветш не сводил с Хана глаз. Уж он-то верил своему другу. В свое время Хана и его оперативную группу не смог разбить даже военачальник Зиндж, а уж тот в коварстве мог дать фору даже Батонам. Если Хан уверен в том, что гранд-адмирал Траун – настоящий имперец, пусть и необыкновенный, значит, так оно и есть. Тем более, что монолог Фейлия, традиционно отрицающего все, что не укладывается в принятую и пропагандируемую им картину галактики, никак не отвечал на вопрос другого плана. Если тот Траун, с которым встречался Хан в системе Ханагр, в самом деле не настоящий, то кто планирует за него столь изощренные и убийственные по своей разрушительности операции? Кренниль. Ой, да не смешите, этот так же прямолинеен, как плоскость крестокрыла. Айсард, ну, на нее можно списать действия разведки, шпиона в императорском дворце, операции на базах новой республики, которые прошли без участия имперских звездных разрушителей, но никак не тактические операции. Война за Бакту доказала, что Айсард хороша на своем поле, манипулировании врагами, но в бою она не стоит и ломаной децикритки. А тот, кто разбил хана при Ханагре, завел его в ловушку и фактически вынудил сдаться, явно превосходный военачальник. И это не Кренниль. Никак не Кренниль. Значит, есть еще кто-то. И Виджу очень не хотелось думать, что догадки хана верны, что за всем стоит бывший гранд-адмирал Октавиан Грант, который столько времени находился в руках новой республики, а сейчас внезапно исчез. По словам хана, Траун знал все, даже то, чего не мог знать, будучи имперцем. Да, он мог быть информирован шпионами, но в разуме Антиллеса картинка с выдуманным гранд-адмиралом Трауном никак не складывалась. Абсолютно. Он быстрее поверил бы в то, что верна догадка о триумвирате. Грант, Кренелли и Айсард выступают единым фронтом. Ни никак не в то, что двое последних играют собственную партию. Прекратите, тихо, но властно потребовала Мон Матма. Это совещание созвано с целью определить наш следующий ход, а не бросаться взаимными обвинениями. А чем здесь можно обсуждать? С некоторой линцой поинтересовался Фейлия. Необходимо воспользоваться случаем ослабления Кренеля и атаковать его флот. Возникнут сложности в Сенате, возразила Мон Матма. Принц-адмирал весьма удобный момент использовал для того, чтобы вмешать в дело альдеранцев. Атакуем Кренеля и найдем на обещанные им взамен нового альдерана планеты бараки для военнопленных, возможно, политических врагов и других заключенных, практически промурлыкал советник Фейлия. Как только в руках у нас будут пленники с Лусанки, наши военнопленные, пострадавшие от атак Кренеля, то мы предоставим сенаторам доказательства лжи принца-адмирала и военные действия против сьютрикской гегемонии будут оправданы. А если нет, поинтересовалась Елла, что будет в том случае, если окажется, что Кренниль вывез и перепрятал пленников? Покажем пустые колонии, он запросто может сказать в таком случае, что эти постройки никогда не использовались, так как он ничего не совершал и ни к чему не причастен, никаких заключенных у него не было, быстро произнес хан. В таком случае мы разыграем карту с привлечением Кренниля к ответственности за три убийства Сейта Пистажа, промурлыкал Фейлия. То есть мы на всю галактику скажем, что привлекаем имперца к преступлениям против имперцев, поинтересовался Ведж. Почему мне кажется, что какой-нибудь сенатор Скуэта будет рассказывать про двойные стандарты? Батон, выдержав взгляд Виджа, брезгливо зафыркал, отчего его шерсть вздыбилась. Вы также забыли, генерал Антиллес, что мы владеем данными транспондеров с атаки на верфи Хаста, уничтоженные Кренилем вместе с кораблями и рабочими, раздраженно произнес главнокомандующий. Которые легко подделать, заявил хан. А данных анализа работы двигателей разрушителей у нас не имеется. Этого повода будет достаточно для того, чтобы обрушить на гегемонию всю мощь четвертого флота, горделиво произнес Фейлия. Что нам может противопоставить Кренниль? Дюжину побитых разрушителей и прочих кораблей, одних только звездных крейсеров Мон Каламари мы можем выставить не менее двух десятков. Я с вами не согласен, внезапно произнес хан. Тот же Траун не уничтожал мои корабли при Ханагре. Он брал их на абордаж. Теперь давайте представим, что Траун – это выдумка Кренниля и Айсард. Значит, они как минимум захватили у нас под добрых два десятка звездолетов, начиная от фрегатов и корветов, заканчивая крейсерами Мон Каламари и звездными разрушителями. Не думаю, что пропавшие корабли, искатель приключений, свобода, оскорбительный, верность, освободитель, избавитель и прочие, уничтожены. Мы знаем, что имперские осколки сдерживают амбиции Кренниля. Так почему бы тогда ему не использовать свои нападения для того, чтобы получить звездолеты, которые ему не под силу раздобыть иным способом? Тогда все очень грустно, заявил Ведж. По самым скромным прикидкам он владеет тогда не менее 50 звездолетами линейного класса, а может быть даже и больше. При том, что денег у него от торговли с другими осколками довольно много. Это еще мягко сказано, пробормотала Елла. Значит, если он не дурак, а Кренниль не дурак, то в сьютрикской гегемонии нас может поджидать хороший такой секторальный флот под сотню-другую звездолетов, продолжил Антиллес. Вспомните все эти слухи о пиратах, ставших каперами и грабящих наши караваны, или байки про крейсера Мон Каламари, занимающиеся рейдерством. Это же тоже сила, причем не маленькая. В таком случае необходимо усилить наши линейные силы 4-го флота и направить их в гегемонию, продолжал Фейлия. Эти нападения здорово ослабили нас. Мы начали терять доверие со стороны союзных систем. В южной части галактики уже целые секторы начинают роптать. А меж тем, ситуация все хуже и хуже. Я могу напомнить, что после захвата Корусанта и провозглашения новой республики, мы столкнулись с жесточайшим экономическим кризисом, и это последствия огромных трат бюджета империи на постройки звезд смерти. Ах да, щелкнул пальцами в воздухе Ведж, у Кринеля ведь еще может быть своя карманная версия космического шарика смерти. Нам в любом случае необходимо атаковать сиютрикскую гегемонию, упрямо твердил свое Фейлия. Временное правительство не разглашает эту информацию, но наша экономика на грани. У нас дыра в бюджете размером все с ту же звезду смерти. Огромное количество кораблей приходится использовать в качестве транспортов для гражданских грузов, и это ничуть не смешная ситуация. Необходимо ответить Кринелю здесь, сейчас и как можно жестче, чтобы в глазах других имперских осколков мы не выглядели беспомощными. Мы едва справляемся с обороной наших территорий, а если к Кринелю присоединится имперское пространство или Содружество Пяти Звезд, можно спокойно забыть о том, что мы контролируем галактику. С Билбринджи до Корусанта, один рывок, и наши базы в том районе не смогут его задержать надолго. Но скоро все имперцы поймут, что мы не в состоянии нейтрализовать угрозу Кринеля, а он один из самых неопасных имперцев среди имеющихся осколков. У остальных армий и флот в разы больше. Остается лишь хранить надежду, что операция против Кринеля убедит их, что они не хотят становиться нашей следующей мишенью. А для этого необходимо действовать, здесь и сейчас. Пока мы еще можем разыграть карты с созданием звезд смерти, убийством Пистажа, пытки над заключенными с Лусанки и нападением на наши территории. А если подтвердим его связь с Исанни Айсарт, докажем факт ее выживания на Тейфере и соучастие в делах Кринеля, ни у кого не будет никаких вопросов. Промедлим, будет поздно. Совещание остановилось, ибо каждый из присутствующих предавался собственным мыслям. Предположим, негромко произнесла Мон Матма, только предположим, уточнила она, заметив появившуюся на лице Филия хищную улыбку, что я санкционирую атаку на сиютрикскую гегемонию. Каким образом вы намерены действовать? Привести туда 4-й флот, усиленный кораблями из флота Батанов, и разбить Кринеля в генеральном сражении? Самодовольно ответил Борск. На мгновение его голограмма застыла, словно он поставил ее на паузу, и в следующее мгновение перед собравшимися появилась карта владений принца-адмирала Дилака Кринеля. Добрых 2,5 десятка планет, заключенных в 10 звездных систем, соединенных между собой линиями гиперпространственных маршрутов. Здесь было все, от точных координат каждой планеты, до обозначения навигационных помех вроде аномалий, массивных спутников, черных дыр, звезд, самих планет, точные границы зон планетарной гравитации. И в центре гегемонии располагалась ее столица, система Сиютрик, которая словно паук, раскинула сети и застыла в ожидании добычи. «Все должно решиться одним единственным ударом превосходящих сил», — произнес Фейлия, и Виджу на мгновение показалось, что советник начинает кого-то цитировать. «Ну, логично, этот план он навряд ли разработал самостоятельно. Сиютрик-4, вот главная цель. Это самая индустриальная из всех подвластных Кринелю планет, к тому же, прекрасно защищенная. На орбите у них имеются верфи, которые помогают Кринелю держать флот в боеспособном состоянии. Строить корабли они не могут, у него просто нет необходимого производства, но ремонтом занимаются. Однако, с теми темпами, которые использует он в наращивании капитала и закупок, не мудрено, что вскоре он начнет использовать обратный инжиниринг и сможет обеспечить себе подходящие производственные площадки. 4-й флот при поддержке Батанов атакует верфи, захватит или уничтожит ремонтируемые корабли, осадит планету и высадит десант. Планетарного щита у Сиютрика-4 нет, только лишь десяток орбитальных защитных станций типа Галан 1 и 2 модели. Учитывая время, необходимое для подхода подкреплений, общими усилиями мы уничтожим флот Кринеля до того, как к нему смогут подойти патрули из других систем или прибыть поддержка из других осколков. Кроме того, как только падет Сиютрик-4, поддерживать Кринеля станет невыгодно и даже опасно. Мы оккупируем остальные планеты, найдем нужные нам доказательства и представим их Сенату. А что не найдем, «Сфальсифицируем», — добавил про себя Ветш, вспомнив нелепые обвинения против адмирала Акбара. «Вам известно, на какой планете удерживаются пленники?» — спросила Мон Матма. Фейлиа, с едва заметным раздражением, увеличил другую планету, находящуюся на самой окраине гегемонии. Лейнади 3, в его голосе слышалось некоторое недовольство, что позволяло понять, большая часть планеты, сельскохозяйственный мир, который обеспечивает гегемонии большими запасами продовольствия. Также имеется производство камлинков. В стратегическом плане планета не стоит ничего, кроме того, что где-то там расположены тюрьмы с нашими военнопленными, вставил Хан. Судя по заминке, Батон явно выпустил из головы причину интереса к этой планете, что лишь добавляло уверенности в простом выводе. Филия намеревается получить от атаки на сьютрикскую гегемонию все что угодно, но освобождение пленников для него не является приоритетом, и даже не в числе целей второй очереди. В гегемонии есть немало других миров, которые можно выбрать в качестве атаки, заявила Елла. Сьютрик достаточно защищенный. Для объединенного Батонского и 4-го флота оборонительные сооружения Сьютрика 4 не станут проблемой, с нажимом произнес Фейлия. Советник Матма. Один удар. Всего один удар и мы покончим с этой угрозой навсегда. Или это может быть очередной ловушкой, угрюмо произнес Хан. Батон возмущенно зашипел. Да что за первобытные порядки, а? Еще б ядовитой слюной плеваться начал. Ваше мнение, господа, принято во внимание, произнесла Мон Матма спокойным тоном. Наша цель – освободить пленников. Поэтому 4-й флот вместе с Батонами, раз они изъявили желание участвовать в этой операции, будут осуществлять защиту оперативной группы генерала Антиллеса, который займется атакой на Лейнади 3, поиском и эвакуацией наших пленников. Я, конечно, не стратег, но, советник указала на две тонкие линии, расходящиеся в сторону от указанного ей мира. Сообщение таких планет, как Корвин Малый, в Росинре осуществляется через Лейнади 3, не так ли? Все верно, советник, быстро произнес Ветш, сообразив, что имеет в виду Мон Матма. Гравитационные аномалии препятствуют движению напрямик от планеты к планете в обход гиперпространственных путей. Следовательно, продолжила она, если мы найдем на Лейнади 3 лагеря военнопленных и закрепимся в этом регионе, то мы не только отрежем от Сьютрика сразу 3 звездные системы из 10, но и при удачном стечении обстоятельств сможем запереть и вынудить сдаться в этих системах его патрули. Кренниль наверняка больше заботится о благосклонности своему режиму ближайших к Сьютрику 4 планет, произнесла Виссери. Окраинные миры, оказавшись отрезанными от метрополии, сдадутся нам без боя. Филия посмотрел на всех присутствующих с явным подозрением в заговоре против себя любимого. Что нам известно о разведке Кренниля? Ветш откинулся на спинку кресла. Может быть, я беспокоюсь сверх меры, но... Хан Соло понимающе кивнул, произнеся то, что насторожило Антиллеса еще больше. Наверняка собственной разведки у него нет, и он полагается на Айсарта и ее агентов. А значит, что они могут знать все о наших планах, побледнев, произнесла Елла. Для этих целей мы будем использовать перемещение наших сил перед главным ударом в различных направлениях, пробурчал Фейлия. Малые группы, эскадры, все они будут получать от доверенных лиц координаты различных систем назначения. Все запланировано так, чтобы наши силы до последнего не знали о месте атаки, все рассчитано так, чтобы они одновременно прибыли в атакуемую систему с различных направлений. Вы говорили мне об этом плане еще в самом начале своего реваншистского плана, поморщилась Мон Матма. Причем делали это в вестибюле императорского дворца, когда я отдыхала возле деревьев Чиала. Это была оперативно значимая информация, фыркнул Батон. Ветш прикинул, а кто ж разработал для Батона столь интересный план? Уже не бывший гранд-адмирал Октавиан Грант? Тем более, что служба безопасности дворца уже не раз сообщала о том, что каждый сотрудник проверен по нескольку раз. И если вас пугают сказки о воскресшей Айсарт, хотите сказать, что все 25 пленников, освобожденных нами на Камминаре, ошиблись? Резко спросила Елла. И невнимательно смотрели на лицо той, кто морила их голодом и пыталась уничтожить. Значит, мы поставим под сомнение действия разбойной эскадрильи во время войны за Бакту? Цинично перевернул стол с раскладами ситуации Батон. Ну ясно, крыть нечем, собственные аргументы кончились, начал вызывать дискомфорт у остальных. Батон, одним словом, примите уже как данность, Айсарт не могла 2 года прятаться в каких-то катакомбах. Она ненавидит всех нас, и если бы выжила, то уж точно не сидела бы без дела. Кринли и его союзники просто воскрешают перед нами ужасы старых врагов, вроде россказней собеседника генерала Соло Палпатине, засевшим в глубоком ядре, Айсарты, Октавиане Гранте, например, тихо спросил хан. Батон метнул в его сторону уничтожающий план. Или, скажете, что слова Трауна о вашем сотрудничестве с Грантом, тоже выдумка, от начала и до конца, не дрогнувшим голосом произнес Батон. Но Ведж был твердо уверен, советник врет. Октавиан Грант, военный преступник и любое сотрудничество с ним. Мы ушли от темы, господа, нервно произнесла Монматма. Антиллес встретился глазами с ханом. Политики однозначно использовали бывшего гранд-адмирала в своих целях и теперь стараются спустить ситуацию с его пропажей на тормозах, просто потому что боятся представить хоть на мгновение, что долгие 5 лет плясали под чужую дудку. «Надеюсь, у вас есть план атаки Лейнади-3, генерал Антиллес?» – спросила Монматма. «А, что, а почему это он крайний?» Кхэм, Ведж прочистил горло, стараясь выиграть для себя немного времени. «У меня достаточно мощный ударный отряд. 4 звездных крейсера Мон Каламари – это сами по себе огромная сила. Если мы правы, и на его стороне играет Айсарт, то нас могут ждать сюрпризы. Но, не думаю, что там будет что-то, с чем не сможет справиться флагман 4-го флота». Он бросил взгляд на Фейлия. Тот старался выглядеть спокойным, но в его глазах явно мелькали огоньки ярости. «Так что, нам предстоит не более чем десантная операция. Выйдем на орбиту, проведем планетарную оборону орбитальным обстрелом и налетом авиации, следом выбросим десант вместе с авиаразведкой, после чего начнем зачищать выявленные объекты. Не будут же они тюрьмы для 1000 человек прятать под поверхностью планеты. Дороговато выходит такое, учитывая, что Кринниль позиционирует свое королевство как обитель мира и спокойствия», произнесла Монматма. То захват сразу 3 планет и вывернутое наружу его грязное белье может поспособствовать параду суверенитетов среди подконтрольных ему планет. То есть мы будем сидеть, ждать, пока они восстановят свои корабли и контратакуют. С вызовом поинтересовался Фейлия. Мы закрепимся на Лейнади-3, найдем и эвакуируем своих пленных, спасем заключенных с Лусанки, после чего нанесем удар всеми возможными силами по Сьютрику-4, твердо произнесла Монматма. Спасение пленников – наиболее важная из всех причин, по которой мы выходим на тропу войны с принцем-адмиралом Дилоком Кринилем. Так что, она бросила взгляд на Фейлия, надеюсь, что в этот раз, в отличие от Эндера, ботанская разведка добыла настоящие данные, а не подброшенную им дезинформацию. Наши разведчики самые квалифицированные в галактике, с обидой и раздражением ответил Фейлия. Раз они говорят, что пленники там, значит они там. А возможно еще и карманная звезда смерти, но зачем об этом говорить вслух, да, подумал Ведж, понимая, что если его самые страшные опасения подтвердятся, то ему придется еще раз пожертвовать практически всеми своими подчиненными для того, чтобы уничтожить еще одно оружие абсолютного зла. Можно было побиться об заклад на весь годовой оклад, что в тот момент, когда очередной шарик смерти появится вблизи республиканского флота, Ботанов не будет на расстоянии нескольких парсеков. Глава 32. Такие разные легенды. 9 лет, 7 месяцев и 27 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 27 сутки после Великой Ресинхронизации. 3 месяца и 12 сутки с момента попадания. Гранд-адмирал, Камлинг разразился голосом капитана Пиллиона. Мы прибываем на Тангрен. Через 10 минут выйдем из гиперпространства. Благодарю за информацию, капитан, произнес я, открывая глаза и всматриваясь в черноту апартаментов, которые для меня вовсе не были сокрыты темнотой выключенных световых панелей. Командир звездного разрушителя прервал мои измышления, но это не беда. Распорядитесь подготовить мой шаттл и сообщите Маффуферусу и кораблестроителю Зиону о моем желании встретиться с ними после того, как Химера пристанет к верфи. Есть, сэр, отрапортовал Гилот. Я сообщу дополнительно, когда все будет готово. Превосходно, капитан, произнес я, отлипая от спинки кресла, коснувшись на панели работающего компьютера. Палец прошелся по регулятору системы освещения, вернув в апартаменты знакомый полумрак. Бросив взгляд на последние сообщения от источника Дельта, улыбнулся. Раздельное направление к цели. Да, хорошая попытка, Фейлия, а главное, своевременная. Мой взгляд замер на небольшом цилиндрике, лежащем передо мной на столе. Небольшой предмет, с которым мои измышления, собственно, связаны и были. Устройство вызова и управления автоматизированным кораблем. Казалось бы, безделица. Но это не так, совсем не так. Манок от яхты бывшего начальника тыла на Карде, Жоржа Кардоса, человека, который дал настоящему Трауну первые знания о большей части галактики, был его другом и советчиком, марионеткой и наблюдателем. Они познакомились еще во времена, когда Траун завершал свою карьеру на службе доминации чиссов. Как раз непосредственно перед уничтожением сверхдальнего перелета. Любопытный эпизод из жизни синдика Митрауна Руэда, который оказал большое влияние на жизнь контрабандиста по имени Жорж Кардас, потому как именно последний стоял у основания бизнеса, в котором участвовал Тыланкарди. Жорж Кардас был тем, кто создал самую разветвленную сеть осведомителей и сборщиков информации в галактике, которую ныне унаследовал Коготь, по которой я нанес удар, полностью обчистив и дискредитировав организацию Карди. Но наивно полагать, думая, что организация уничтожена, Карди достаточно умен, чтобы, вернувшись из заточения, даже потеряв самых близких из своих подручных, вернуть себе былое. Да, мы накрыли его базы, склады и получили огромный запас как имперских, так и иных товаров, механизмов и грузов. Все это сейчас переправляется на Лок, который станет тайной базой, местом ремонта и подготовки флота после того, как завершится третья фаза операции «Алый рассвет», а она уже подходит к своему началу. Впрочем, Манок интересовал меня не с точки зрения ностальгии по прошлому славного часа. Жорж Кардас, создатель огромной империи торговцев информацией, в одночасье исчез, оставив свою организацию на произвол судьбы. Карди был лишь одним из его помощников, который не упустил возможности подчинил структуру себе, расширил и углубил ее. Казалось бы, ну умер человек и умер, какая проблема? Такая публика практически всегда приходит из ниоткуда и уходит в никуда. Карди пережил несколько покушений на свою жизнь и имел все основания полагать, что Кардас стоял как минимум за парочкой из попыток отправить бывшего подчиненного к праотцам. Так это или нет, уже точно не помню, кажется, да. Важнее всего другое. Ситуация, которая произошла в известных мне событиях через 10 лет после гибели Трауна. Политический кризис, известный как кризис Камасского документа. Суть проблемы заключалась в том, что существует раса, известная как Камаси. Известные дипломаты и переговорщики, одно лишь присутствие которых заставляло многие враждующие стороны садиться за стол переговоров. Камаси являлись тем самым камнем преткновения, который мог здорово насолить восходящей звезде уже императора, но все еще Палпатина. Именно поэтому последний отдал приказ об уничтожении планеты. Имперский флот по приказу императора выполнил приказ база Дельта-0, после которого родной мир Камаси превратился в кусок шлака. Как говаривал Хан Соло, даже мощи всего имперского флота не хватит на то, чтобы уничтожить планету. Кариллианец, конечно, приврал немного, но суть примерно та же. Камаз был оборудован планетарными щитами, которые могли выдержать практически любую бомбардировку. Однако, в момент атаки имперцев, генераторы планетарного щита были саботированы ботанами. Да-да-да, теми мохнатыми, всепролазными хитрыми созданиями родом с планеты Ботовуи. Согласно информации из книг Дилогии Рука Трауна, руководство кланов ботанов не знало ни имена, ни даже семьи, к которым принадлежали диверсанты, и всячески пытались скрыть свою причастность к происходящему. Почему история, которая уже на тот момент было более 3 десятилетий, всплыла наружу? Так все просто. Одновременно с гибелью Трауна была взорвана и гора Тантис, где помимо сокровищницы император Палпатин хранил и много великолепных источников информации. У меня есть подозрение о том, что огромная библиотека зашифрованных инфочипов, которую не постигла участь стирания, как раз таки и была исходником для написания императором некоторых частей его трудов. Аналитики работают с некоторыми из них, теми, которые относительно безопасны и не являются информационной бомбой. И мои подозрения подтверждаются как никогда, на инфочипах есть немало интересного относительно политиков и действий их самого Палпатина. Именно поэтому я такой легкостью согласился на уничтожение книги ситов, обнаруженной Марой Джейд. Могущественные знания, которые собрал Палпатин, касающиеся темной стороны силы, должны кануть в лету, хотя бы в этом варианте их изложения. Хотя я более чем уверен, что источники информации, которые служили Палпатину для формирования его знаний о темной стороне, в сокровищнице никогда не хранились. Другое дело Бис, где каждый первый, едва ли не истинный служака, но это все отвлечения. Итак, смерть Трауна, уничтожение горы Тантис. После этого знаменательного события, на планету в известных мне событиях, перевезли Нагри, а также, Новая Республика. Здесь мне хотелось и плакать, и смеяться. Она допустила частных лиц до разбора завалов горы. Не разведку, не специальное подразделение, а частных ученых, среди которых нашелся ушлый торговец информацией, который нашел несколько интересных чипов. Я нашел их тоже, неповрежденными, и практически все из них зашифрованы так, что даже коды доступа с командных цилиндров Гранд-Адмирала не снимали защиту. Один из них, с минимальной защитой, как ни странно, и является тем самым каомасским документом, изложением договоренности между Палпатином и поименным списком ботанов-исполнителей, которые участвовали в уничтожении Каомаси. Это информационная бомба, которую следует использовать для того, чтобы разрушить новую республику. Но, к сожалению, сделать сейчас это глупо. А вот после устранения угрозы со стороны Палпатина, да, почему бы и нет. В известных событиях Новая Республика получила лишь поврежденную копию, без списка виновников, и устроила настоящую охоту за полноценной копией каомасского документа, чтобы призвать к ответу ботанов-виновников. А перед этим, в соответствии с лучшими традициями демократии Новой Республики, обнародовала факт наличия у них такого документа в Сенате. Ирония ситуации в том, что значит Лусанкию они восстанавливают в тайне ото всех и держат ее расположение за семью печатями, а вот такой повод для раздора, почему бы и не рассказать кучке сварливых и вечно спорящих друг с другом сенаторов. Особенно во времена, когда Корусант передал всю власть по решению внутренних проблем секторов в руки правительства этих самых секторов, что может пойти не так, как оказалось, полыхнуло так, что едва смогли потушить. Несмотря на то, что сами Каомаси прямо говорили, мы не хотим участвовать в этих разборках, дело прошлое, прекратите, господа демократы с присущим им энтузиазмом использовали историю участия ботанов в уничтожении Каомаса для сведения собственных счетов друг с другом. И если б не имперская разведка, переключающая внимание бунтующей толпы на ботанов, так бы заготовки для половиков и остались безнаказанными. Любопытно, что в этом противостоянии Монкаламари встали именно на сторону ботанов. Мило, не правда ли? А что поделать, расовая психология, толкающая их участвовать в конфликтах на стороне тех, кто просто статистически не имеет шанса на успех. От раскола новую республику спасла тогда только одна вещь, настоящая и неповрежденная копия каомасского документа, которую обнаружили в известных событиях лишь Люк Скайуокер и Мара Джейд, на Нерауане, в крепости, известной как Рука Трауна, и аналогичное название было выведено на еще одном, хорошо зашифрованном, информационном чипе, лежащем рядом с Манком. Еще одна проблема, решение которой я откладывал до возвращения Мары Джейд и Закариш Гент с Корусанта. На связь они вышли и следовало встретиться с ними через некоторое время. Так вот, возвращаясь к Манку Жоржа Кардаса, в разгар кризиса каомасского документа, Теланкарди пошел по следам своего бывшего работодателя. Причем первого ко второму привел именно Манок, найденный Скайуокером. Там довольно длинная история, описанная тематизаном в дилогии «Рука Трауна», но это уже совсем другая история. Я и без того отвлекся. Манок попал к Карде от Скайуокера. Затем Коготь подрядил Мару Джейд и Лэнда Калриссиана искать Кардаса. И они честно сделали все, чтобы затем Карди мог пройти по их следам и найти Жоржа, который, несмотря на время и свое исчезновение, оказался жив, здоров, а также обладал огромной библиотекой разведданных, и поспособствовал разрешению конфликта и имперского участия в нем, и прятался от галактики он в секторе Катал, отдаленном и довольно мрачненьком месте, которое не интересовало меня в стратегическом плане, там слишком много проблем, назовем это так, но там живут те, кто обладают весьма интересной философией относительно силы. Монахи Айнкти, не гуманоиды, которые смогли обучить Кардаса владению силы, несмотря на то, что последний какой-то особенной чувствительностью к ней не обладал. И, если мне не изменяет память, новые знания помогли Кардасу продлить свое бренное существование. Вот последнее мне интересно. Да, знания Айнкти о силе могли бы здорово пригодиться Джинсарой, но что-то мне подсказывает, что последние не так уж и горят желанием обучать каждого первого. Я не знаю, сколько мне осталось, физиология часов для меня, как и прежде, загадка. Возможно, это станет известно, когда найдется подходящий ученый, который исследует мое тело и даст прогнозы, а возможно, что и нет. Резервные планы на этот счет у меня, конечно же, имеются, но главной проблемы они не решают. Я оценил предложение судьбы, занять место Трауна и переиграть его компанию с другими картами. Но как-то не хочется знать, что через год, два, пять, десять наступит твой срок и... Нет, знать хочется. Потому что тогда я хотя бы буду знать о том, насколько следует ускорить свой план по подготовке преемника. Гилок делает определенные положительные шаги, но это лишь начало. Впрочем, это снова не относится к устройству. Заполучить манок, значит лишить Теланакарди по крайней мере стартовой точки для начала своих изысканий и в перспективе, возможности добраться до Кардаса. Прорабатывая ситуацию, я пришел все же к выводу, что Кардас не обладал копией Камасского документа. Он передал Карди информацию об актере, которого имперцы использовали для организации представления Траун вернулся, и о клоне майора Градина Тиерса, который в известных мне событиях являлся опытным образцом проекта Трауна по созданию командиров с заложенными в них знаниями с принадлежащим Чиссу тактическим гением. Генетические опыты, которые ничем хорошим не обернулись, клон оказался психопатом. Да, я отказался от генетических экспериментов, не собираюсь плодить экспериментальных клонов джедаев или чего-то подобного впредь. Но и информационная база Кардаса – это опасность сама по себе. Особенно, если попадет в руки моих противников. Учитывая, что несмотря на все опасения Карди, Кардас к нему предрасположен, у меня есть обоснованные сомнения в том, что Жорж позволит одному своему знакомому уничтожить другого, а сравнять Карди с землей, после того, как он сыграет свою часть постановки третьей фазы операции «Алый рассвет», жизненно необходимо. Генерал Кракен мертв, агенты-нелегалы Новой Республики отрезаны от командования, источники информирования Временного правительства на какой-то срок окажутся парализованы. Этого времени мне будет достаточно для реализации своих планов до возвращения Палпатина. Альтернативные источники информации для Новой Республики в виде бустера Террика, Миракстер Рикхорн и Теланакарди пока что находятся вне игры. Эту тенденцию следует поддерживать, а в будущем, распространить и на Кардаса, если получится наведаться в сектор Катал для этой цели. Да и Айнкти, не факт, что они смогут мне помочь продлить свое существование, но по крайней мере отработать в этом направлении необходимо. По легкому, едва различимому дрожанию палубы под ногами, я понял, что Химера добралась до места назначения. Что ж, пора. Поднявшись из-за стола, одернул китель, потуже натянул белоснежные перчатки, переложил внутренние карманы интересующие меня информационные чипы и направился к выходу. Гилот оповестил меня как раз в тот момент, когда за моей спиной уже бодро вышагивали в сторону ангара майор Тиерс и Рукх. Азы следствия, которым обучают полевых агентов имперской разведки, это умение искать цель по крупицам информации. Полезное искусство, если у тебя есть хоть что-то, что связано с целью. У Торина и Ника имелись зацепки для поиска Сан-Лар, и он прекрасно понимал, что след безнадежно остыл, поэтому его необходимо освежить. Поиск цели – это не решение тематической задачки одним приемом. Это комплекс умений, которые еще нужно знать, как применять. Причем именно творчески, стандартное мышление уже дало тупиковый результат. На беду тех, кто стоял между ним и целью, Торин знал, как применять полученные в Академии разведки информацию, и делал это с большим удовольствием. Работа превращается в рутину, когда ты не получаешь от нее должной отдачи. Торин получал, особенно в том, что касалось тайных операций под прикрытием. Это всегда будоражит кровь, заставляет находиться в тонусе. Поэтому сейчас он был не более чем капитаном фрахтовика не первой свежести, который искал способ легко и непринужденно подзаработать, и способ обзавестись парочкой-тройкой кибернетических протезов, которые бы дали ему преимущество в бою. Именно такова легенда, а вот ее подоплека. Чтобы найти цель, необходимо внедриться в ту же среду, где обитала цель, и осторожно поинтересоваться о ней. Представьте на мгновение, что вы разумный, который зарабатывает на жизнь тем, что продает на черном рынке контрабандные передовые разработки сепаратистов в области кибернетики. И делать вам это нужно так, чтобы на вас не обратили внимания ни в республике, ни в конфедерации. Ведь вам нужны деньги, а не проблемы, не так ли? У вас не так много времени для того, чтобы сбывать свой товар, иначе командование будет задавать вам слишком много вопросов. А сбывать нелегальный товар тоже нужно уметь, Для этого недостаточно быть бравым капитаном. Для этого нужен делец. Рейлхарсел дельцом не был. Он солдат, из таких плохие торговцы. И в то же время он достаточно сообразителен для того, чтобы понимать, экспериментальные кибернетические протезы так просто не сбыть кому-то, не вхожему в сей бизнес. Следовательно, у него должен иметься подельник, и подельник должен быть вхож в зону подобного рода теневых операций. Раз нельзя найти конкретного человека, Рейлхарсела, то значит надо искать его экипаж. Но они ведь тоже пропали, не так ли? Теперь необходимо обратиться к логике. Мог ли быть среди членов экипажа Саннелла разумный, который мог стать посредником в торговле экспериментальной кибернетикой на черном рынке? Маловероятно. Посредник обычно достаточно хитер, умен и изворотлив, чтобы не соваться с головой в пучину гражданской войны. Посредники не любят действовать самостоятельно, они предпочитают работать в уюте, комфорте и на своей территории. Следовательно, посредник Харсела, занимающийся сбытом продукции, должен быть разумным, который был не вхож в экипаж фрегата сепаратистов. Это уже продвижение в расследовании. Теперь стоит подумать о том, как найти посредника, о котором вроде бы ничего и не известно. Но последнее утверждение неверно. Посредник работал с Харлом явно не пару месяцев, возможно годы. Следовательно, появление новой, уникальной продукции – должно было привлечь определенное внимание соответствующих разумных. Во вполне себе определенной точке галактики, для которой полукриминальный бизнес – не более чем обыденность, а его объемы – рядовые. Следовательно, место базирования посредника – явно крупная планета или космическая станция, где подобные сделки не стали бы чем-то из ряда вон выходящими. Да, был бы еще справедлив вариант того, что посредники вовсе имеют какую-нибудь собственную нору, но тогда это должен быть очень крупный игрок на рынке, способный постоять за себя. А такой посредник-сепаратист своему капитану просто не нужен. Такой партнер по бизнесу и сам в состоянии выпотрошить тебя и узнать источник твоего добра. А вот относительно мелкий торговец. Да, это то, что нужно. Итак, наметки деталей для поиска уже имелись. Но нужно больше конкретики. Для этого нужно просто изучить ситуацию. Пока Харсел не пропал, посредник торговал кибернетикой. С исчезновением Саннелла посредник должен был продержаться на плаву не очень-то и долго. И только в том случае, если у него имелся запас кибернетики. Сепаратистский капитан исчез либо в первые дни существования Галактической Империи, либо незадолго до этого. Значит, проблемы у его посредника случились примерно же в этот период. Как вишенка на торте, чтобы искать торговцев кибернетикой, надо знать, как устроен этот рынок. Торин не знал, но изучил. Во времена Старой Республики кибернетика требовала лицензирования, и заниматься таким бизнесом могли лишь крупные корпорации, которые могли извлекать прибыль, невзирая на постоянные взятки со стороны властей. Но в то же время конфедерация устанавливала примерно те же самые условия. Однако, ее сторонники смотрели сквозь пальцы на подобные незаконные операции. Главное, чтобы они приносили прибыль. Лицензирование означает аттестацию дипломированных сотрудников, наличие производственных мощностей и так далее по огромному списку. Ясное дело, что ни Харсел, ни его посредник не согласились бы на подобное, тогда афера бы не удалась. Нельзя возить через линию фронта контрабанду и выдавать ее за собранную на одной из таких территорий, потому что любой проверяющий узнает, что мнимого производства просто не существует. И тогда конторку закроют, как это сделала империя, подмяв под себя галактику. И это тоже крючок, за который стоит зацепиться. Итак, по итогу, что имеем? Посредника средней величины, который вхож в полулегальный или нелегальный бизнес. Место дислокации последнего, нейтральная в войнах клонов территория, которая не стоит особого внимания ни республики, ни КНС. У посредника с началом сотрудничества с Харселом должна была появиться профильная компания-однодневка для легализации экспериментальной продукции. И компания эта должна была вылететь в трубу после того, как к власти пришла империя, предприятие или бы закрыли из-за своей эффективности, или же посредник должен был снизить свои обороты, а то и вовсе прекратить их в сфере экспериментальной кибернетики и заняться чем-то другим. А это уже значительно сужает круг поисков. Потребовалось немало времени напряженной работы всей группы, прежде чем удалось установить вероятного кандидата на роль посредника Рейлхарсела. Твилек по имени Рапок, симпатизировавший конфедерации независимых систем и народец, основал компанию из-за тех, типичную фирму-однодневку, не владеющую ничем, Кроме торговых площадей и лабораторного корпуса на станции Колесо в системе Беш-Горгон сектора Малрут, а сектор, между прочим, симпатизировал КНС в свое время и располагался в среднем кольце, граница между цивилизацией и внешним кольцом, местом, где правила лишь сила и большие деньги, ну и связи. Изотех не имела большой славы, но вместе с тем, в архивах ИСП есть информация о том, что компания по слухам занималась нелегальной торговлей нелицензированных кибернетических протезов. Подходящее время, место, антураж. Бизнес изотех по торговле кибернетикой накрылся бантой практически сразу после того, как к власти в галактике пришла империя. Предприятие переориентировалось на купли-продажу лицензированных протезов, но вскоре для РПК оказалось неожиданностью, что империю не устраивают те, кто зарабатывают деньги в серой зоне налогообложения. Твилек был арестован, заключен на Киссель. У руля компании встали его дети, дочь и сын, которые как могли занимались бизнесом отца. И так уж вышло, что в один момент несколько лет назад из компании пропал сын РПК, Рем. Парень дерзкий, резкий и легкий до различного рода авантюр. У руля компании осталась лишь дочка РПК, Шра, под руководством которой компания худо-бедно существовала, но строго в легальном поле, если это понятие вообще возможно употребить по отношению к колесу. Станция это не абы что, это притон, наполненный казино, игровыми автоматами, гладиаторскими аренами, торговцами спайсом и прочими недоразумными. Руководство этого увеселительного заведения имело собственные вооруженные силы, небольшой частный флот, который вместе с арсеналом самого колеса мог как следует потрепать даже имперскую боевую группу. В прошлом они действовали сугубо под надзором империи и являлись хорошим источником дохода для губернатора сектора Малрут, но сейчас осмелели и стали нейтральной территорией. Впрочем, это уже ненужные детали, гораздо интереснее другое. Торин сидел за столиком кафетерия напротив транспористиловых панелей изотека и наблюдал за тем, как парочка радианцев, исключительно разбойного типа, что-то требовали от миловидной твилечки Шры. Последняя была явно раздражена и если бы могла, то непременно отправила бы обоих куда подальше. Шра. Проблема лишь в том, что изотех недостаточно благополучная компания, чтобы иметь собственную охрану, даже дроидов. Да и работает здесь одна лишь Шра. Торин пробыл на станции достаточно времени, чтобы узнать о девице с головными хвостами и ее компании много интересного. Например, слухи о том, что ее брат, Рем, исчез не просто так, но и прихватил с собой все накопления изотех, и связался с некими радианцами из спасательной корпорации ЕЯР. С тех пор о нем не было ничего слышно. Казалось бы, это могло быть и совпадением. Вот только изотех по всем параметрам подходила под критерии посредника Рила Халсера, а спасательная корпорация ЕЯР – это радианские отморозки с Рилота, которые занимаются, вот сюрприз, спасением попавших в кораблекрушение экипажей. Услуги их стоят недешево, очень недешево, но внешнее кольцо и близлежащее к нему пространство они знают как свои пять пальцев. Пока Торин раздумывал над тем, не понаблюдать ли ему еще за происходящим, радианцы сделали вой ход. Один из них, наиболее агрессивный, вынул бластер, схватил девчонку за правую лобку, дернул вниз, припечатав лицом к прилаву, и приставил свое оружие к ее голове, что-то явно требуя. Ух ты, как интересно, на самом деле нет, не будьте за тех частью задания, он даже бы не пошевелился. Опять Ейяршеру запугивают, посетовал сидящий рядом старичок в мешковатой одежде. Торин покосился на него, человек со всклоченными волосами рассказал ему много интересных байк, по сути просветив его относительно положения изотех в настоящий момент. Для него Торин был не более чем очередным пилотом, который хочет себе кибернетику, недорогую, но качественную. А в чем дело? Поинтересовался Торин, отхлебнув виски из давно немытого стакана. Если выбрал жизнь агента, привыкай к тому, что тебе придется порой пить из стакана ранкорью мочу, которую здесь, в захолустье колеса, называют виски. «Ты что, не слышал меня?» – удивился Потлатый. «Деньги выбивают за Рема. Что-то я прослушал, старик», – признался Торин. «Что произошло?» Рем упер у Шары все деньги, какие та скопила после того, как РПК упрятали на Киссель, – повторил местный. «Вроде как поговаривали, что получил весточку от друга своего отца, дескать тот где-то разбился. Нанял ЕЯР, те вроде и нашли, а вроде и недовольные». Короче, одна команда у них пропала, радианцы недовольные, хотят денег, вот и приходят к Шире, требуют деньги. которых, старичок вздохнул, у нее, разумеется, нет. Всех клиентов девчонки распугали, вот-вот из-за тех с колеса выбросит. Платить-то за крышу ей нечем. Ее и так тут шпыняют все, кому не лень. От патрулей службы безопасности до администраторов уровня. Требуют денег за охрану, крышу, право работать. А у нее нет ничего, все поставщики с ней перестали работать. Сбывать ей нечего, а остальное, чем торгует, мелочи. Жаль, девчонку. Крупно ее братец подставил. Вот и трясут ее радианцы, или Риама найти хотят, или деньги. Уже несколько лет это продолжается. Но как к власти в клане Ияр пришел Яв, старик указал на того самого радианца, который причинял боль девушке Твилечке, наездов стало больше. Бывает, Торин насушил бокал, после чего поднялся, бросил несколько мелких кредиток. Если у тебя в таком месте есть крупная наличность, то ты либо дурак, либо будущий мертвый дурак, вслед за чем в развалочку направился в сторону Изотиха. План родился буквально на ходу. А чего она им не сдаст братца-то? Так никто не знает, где он есть, заявил маргинал. Хотя эти дуболомы из Ияр думают, что Шира настолько мазохистка, что, зная где Рем, предпочитает получать за него тумаки и унижения, видеть, как рушится ее бизнес, доставшийся от отца. Идиоты, зевнув, заявил Торин, пора разыгрывать спектакль. Но девчоночка-то хороша. Пойду, заступлюсь, что ли? Смотри, как бы тебе ноги не переломали, посоветовал старичок. За такую красотку, хохотнул Иник, можно и пострадать. Конечно, девчонка его не интересовала. Предубеждений относительно экзотов у него как таковых не имелось, но и какого-либо влечения подобная публика для Торина не вызывала. Зато сценарий спасения девушки в беде очень подходил под его легенду охотника за легкими деньжатами. А для основного задания еще и подходил в том, чтобы через девчонку выйти на след ее братца. Тот явно побольше знает. Мог ли Риам нанять Ияр для поиска Сан-Лар? Да, вне всякого сомнения. Для того и украл деньги. Расплатился ли он с ними? Маловероятно. Эти двое, которые третируют девушку, явно из Ияр, судя по их нашивкам. Если по ней отыскали Сан-Лар, то озолотились бы Твилечка, пусть и сравнительно молодая, даже можно сказать, симпатичная, их бы очень навряд ли волновало. За большие деньги, а спасателям причитались не только оклад за работу, но и хорошенький такой процент за найденный корабль, они могли купить себе любую. Пропала вся первая группа, снаряжение, корабль, рычал радианец, который буквально перетаскивал девушку за легку через прилавок. Девушка упиралась, ворчала ругательство, но не предпринимала ничего для своей защиты. Торин мгновенно оценил ее, не боец, вот вообще. Теперь понятно, почему так происходит продолжительное время. Бластер купила бы уже, что ли? Яв, ты мне это уже говорил. Голосок у Шары миленький, такое часто бывает у экзоток. Природная особенность, чтобы завлекать особи противоположного пола, особенно человеческих мужчин, как говорили им в академии. Чушь на самом-то деле. Просто природа распорядилась так, чтобы у этой расы имелись миловидные девушки, привлекательность которых бросалась в глаза сразу. Потому-то они тысячелетиями и становятся предметами торга среди невольников, наложницами в гаремах и прочее. Отпусти меня, гамарианская твоя рожа. Вам Риам собирался заплатить. Вот с него и спрашивайте. По правде говоря, большинство твилекских девушек обучены как раз-таки быть послушными, кроткими и податливыми, покорными воле своих хозяев. Несколько тысячелетий рабства – это вам не шутки. Это покалеченная кхатту психика. Причем хаттами она обычно и калечится. У этой дамочки, похоже, было неоднозначное прошлое, раз она так резко. Зачатки самостоятельности и бунтарского духа. Какая молодец. Но лучше б у нее при себе был бластер. Мне надоело ждать бабки годами, Шра. Продолжал злобно верещать на общегалактическом радианец. Ох, лучше б на своем лепетал. Радианский шепелявый акцент с их невозможностью произносить правильно слова, включающие в себя ряд букв, просто уморительный. Как-то Иник допрашивал одного головореза сроди. Пока тот 3 часа рассказывал об их банде, оперативники отсмеялись 2 часа. Нет, серьезно, потому радианцы и не стремятся болтать на общегалактическом, это очень смешно. Торин встретился глазами со вторым, обычным головорезом. Ничего из себя не представляет. И бластер у него дурной, слишком большой свободный ход у спускового крючка. И это не лечится. Дешевое, но некачественное оружие. Чего не скажешь про второго радианца. Отдавай мне их сейчас, или капсулу, немедленно. Этот явно опытный головорез. Несколько шрамов на роже, пружинистая стойка, и, судя по всему, один глаз он потерял при весьма интересных обстоятельствах. «Эй, босс!» Второй радианец говорил на родном наречии, и к его несчастью, Торин этот язык знал. «Тут какой-то человечишка, может, грабанем, склад контрацептива в грабани», ответил ему на радианском языке Торин. «Да, в его исполнении это звучит не смешно, чего до девчонки пристали, пахучки болотные». От такого выпада, который бы обычно означал смерть на месте для произнесшего подобное оскорбление, округлились даже глаза у девчонки-твилечки, а ее вообще-то держат за хвосты, и это весьма больно для выходцев с Рилота. Торин знал это наверняка. «Похоже, ты нарываешься, человечишка», — перешел на свой родной язык главный радианец. «Я Фьерт из клана Ирт. Я Фьерт. Судя по всему, это что-то должно значить весомое, раз ты говоришь с таким вот пафосом», — усмехнулся Торин, сделав вид, будто уставил руки в боки. На самом деле пальцы, невидимые для радианцев, взяли кое-что интересное. «Но, тебе кто-то разрешал вонять своими феромонами здесь? Эй, девчонка, тебе тоже кажется, что с приходом радианцев стало вонять как от недельной давности дерьма банты, прилипшего к подошве? Хочешь разозлить радианца? Напомни ему, что весь их вид выделяет резкий, раздражающий мускусный запах, который многие виды сравнивали с тем, как его только что назвал Торин. Твой дружок?» — поинтересовался у хлопающей глазами твилечки тот, который назвался Явом. Второй радианец тоже решил посмотреть на реакцию Шеры, и это было их ошибкой. Радианцы умеют хорошо охотиться в лесах, болотах, но в помещениях нужны другие навыки. Торин скользящим шагом оказался перед менее опасным противником, перехватил его руку с бластерным пистолетом в запястье, вывернул ее так, чтобы боль не позволила тому произвести выстрел, после чего нанес удар коротким боевым ножом в основание шеи противника, развернув его спиной к себе, позволил Яву выстрелить в собственного подручного, вслед за чем метнул в него нож, попав точнёхонько в центр груди. Радианец кулем рухнул на пол, не мертв, но выведен из строя на необходимое время. «Все в порядке?» — отбросив в сторону труп, поинтересовался он у девушки, которая продолжала смотреть на него широко распахнутыми глазами. «Ну, раз все в порядке, он переступил через труп, то у меня есть пара вопросов. Слышал, у вас в продаже есть кибернетические импланты?» Девица все так же ошарашенно посмотрела на его улыбающееся лицо, потом перевела взгляд на лежащие на полу тела. «Вам лучше бы смыться отсюда потихоньку», — посоветовала она. Довольно быстро отошла от шока смертей. Трупы видеть для нее не впервой. Сейчас сюда уже наверняка бегут сотрудники службы безопасности, а они не терпят на станции беспорядков, которые происходят не по их желанию. «Дельный совет», — кивнул Торин. «Так что там насчет кибернетики? Вы серьезно?» — захлопала глазами девица. «Вас же сейчас схватит. И отчего мне думалось, что девушка, которую я спас от бесчестия или, что вероятнее всего, от убийства, расскажет служителям правопорядка, что трупы образовались по причине ее защиты», — хмыкнул имперский агент. Шра закусила губу, понимая, что вообще-то все справедливо. И пусть она не просила, чтобы он пришел ей на помощь, но как бы развернулись события, если б Торин этого не сделал, не знает никто. Да и, насколько я слышал, местные безопасники тебя недолюбливают. Так что, думаю, тебе тоже не стоит здесь ошиваться. Как думаешь? Может быть, — с подозрением сказала девушка. Протезы, ведь только предлог. У меня есть корабль, запас чистых идентификаторов и много свободного времени, — произнес он. И, как вижу, у тебя проблемы с родственником, из-за которого все и началось. Могу помочь его отыскать и спросить за все им содеянное. Если получится подзаработать деньжат, то дело стоящее. А то радианцы это... Он не сильно пнул поверженного главаря клана, — без внимания не оставит. Будут продолжать охотиться за тобой. Я-то прыгну на корабль, и был таков. Время реагирования службы безопасности на колесе на происшествие — 15 минут. Да, они здесь, в трущобах, не торопятся, предпочитая разбираться с утилизацией трупов, нежели чем с живыми участниками конфликта. Такие уж ребята, интересные. Их этого срока прошло уже 3 минуты. Задержатся здесь еще на 5, не смогут скрыться. Ну же, бабенка с хвостами, решайся, — подумал Иник. Если б у меня были деньги, чтобы нанять охотника за головами, я бы уже это сделала. Впрочем, девица уже быстренько опустошила худенькую кассу, сыпав наличность в кошель и забрав из-под прилавка немногочисленные выставочные образцы. «Если ты и впрямь хочешь помочь, мне просто нечем с тобой расплатиться». «Пошли уже», — хмыкнул Иник, перехватывая у нее баул с вещами. «На корабле расскажешь, что там у тебя к чему. А тебе в самом деле есть резон мне помогать?» — спросила она, когда они уже скрылись в переулке. «Если на что-то надеешься в личном плане, то предупрежу, что не раскатывай губиху», — посоветовал Торин. «Мне в самом деле был нужен протез, что-нибудь крутое. Слышал, у тебя есть в продаже». «Да уже как пару месяцев ничего нет», — угрюмо произнесла девушка. «Как имперцы и пираты стали охотиться за транспортами Новой Республики, на которых я возила контрабанду кибернетики из центральных миров в миры Среднего Кольца, поставщики предпочли не иметь со мной дел. Так что, в лучшем случае, можешь рассчитывать на большое твилекское спасибо». «Маловато, конечно, будет», — произнес имперский агент, продолжая свою роль. «Но, раз у тебя тут, похоже, все кончено, можешь летать со мной. Готовить умеешь, а то задрала пайки жевать». «Губу закатай», — хмыкнула Шира. «Готовлю я так же хорошо, как отбиваюсь от тех, кому задолжал мой брат». «Энда», — протянул Торин. В этот момент они уже подошли к доку, где располагался его корабль, очередная посудина для прикрытия, слепленная флотскими умельцами из какого-то захваченного во время рейда на одну из баз Новой Республики фрахторика ИТ-1300. «А ты вообще чего умеешь-то?» Девушка оценила вполне профессиональным взглядом его корабль, после чего, вздрогнув, явно сдерживая отвращение к ржавому корыту, произнесла: «Могу тебе протез установить», — заявила она. «Вообще я врач-киберпротезист. А что, и лицензия есть?» — присвистнул Торин. «А у тебя есть доказательства того, что эта колымага не развалится, пока мы летим, куда я скажу?» — ответила она. «Нет, вообще-то, на самом деле его звездолет мог потрепать хороший корвет, но кто ж будет рассказывать обо всех своих секретах? Нет,